Они уже несколько часов ведут этот разговор. Сейчас 2 часа ночи, и Сесил хочет одного — поскорее лечь в постель. Выбор у нас по-прежнему остается незавидный, — вздыхает ее величество. Мария, королева шотландцев, Катерина Грей и леди Леннокс. Леди Леннокс, кузина Елизаветы и тетушка королевы шотландцев. Ваш отец, король Генрих, исключил шотландскую династию из акта о престолонаследии, напоминает Сесил. Но даже если бы этого не случилось, то королева Мария чужеземка, а потому не может наследовать корону. А вот леди Леннокс это ничуть не смущает, и эта дерзкая дама считает себя вправе претендовать на трон. Она не может быть наследницей по условиям акта, не отступает Сесил. Собирается ли Ваше Величество возбудить процесс против нее? Пусть пока посидит в Тауэре, это послужит ей уроком. Тогда остаются леди Катерина и ее сын. Елизавета вспыхивает. Она не должна была рожать сына. В определенных кругах этого мальчика называют вероятным наследником. Осторожно, говорит Сесил. Он мог бы добавить, что наряду с этим также раздаются призывы сбросить с трона Елизавету и возвести на престол малолетнего короля, назначив при нем регеншей мать. Однако сэр Уильям благоразумно помалкивает. С этими нарушителями спокойствия, а их меньшинство, быстро разберутся, они будут наказаны за подстрекательство. В ближайшие недели кое-кому отрежут уши. «Никогда!» — безапелляционно заявляет королева. «Я ни за что не признаю бастарда своим наследником!» И я не позволю этой лживой, тщеславной девчонке стать моей преемницей. Тогда, мадам, при всем моем уважении, назовите кого-нибудь. Все другие возможности вы отвергли. О леди Катерине и речи быть не может. Ее претензии на корону слабы, а ее право наследования было обесценено приговором, вынесенным в свое время ее изменнику-отцу. Как меньше из зол, я бы выбрала Марию, королеву шотландцев. Я думаю, что большинство моих подданных предпочитают ее. Сесил с трудом сдерживает тяжелый вздох. Завтра ее величество наверняка поменяет решение. Это разговоры не столько о законных правах на корону, сколько о личной неприязни Елизаветы к потенциальным преемникам. О ее страхе, которую испытывает королева. Сэр Уильям знает, что Елизавета никогда не чувствовала себя в безопасности на троне. «А что с леди Катериной?» — мягко спрашивает он. «Как с ней быть дальше?» «Вы говорите, что священника найти никак не удается. Что ж, мы предъявим результаты расследований Тайного Совета архиепископу Кентерберийскому. Он может еще раз опросить заключенных в Ламбетском дворце и осудить их незаконную связь и мнимый брак». Примечание. Ламбетский дворец, лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского. Конец примечания. «Имейте в виду, Сесил, они должны быть доставлены туда под охраной и при этом не говорить ни друг с другом, ни с кем-нибудь еще. Я исполню указания вашего величества», — отвечает Сесил. «Наконец-то им удалось до чего-то договориться. Катерина. Февраль 1562 года. Лондонский Тауэр. Когда утром появляется сэр Эдвард, У меня под глазами темные круги от недосыпа, но я с нетерпением жду обсуждения версии, изложенной Томасом Мором. Лейтенант и не подозревает, что я приготовила ему сюрприз. «Вы уже все прочли?» — с удивлением спрашивает он. Не могла оторваться. «Сэр Эдвард, вы верите, что так оно все и было, как тут написано?» «Да, миледи. У сэра Томаса Мора была безупречная репутация, и он славился своей ученостью по всему христианскому миру. Он не стал бы писать книгу только для того, чтобы заслужить милость своего суверена. Как вы хорошо знаете, этот человек поплатился головой за то, что осмелился бросить вызов самому Генриху VIII. Он был независимый мыслитель, который жил по совести, хотя мы с вами, принадлежа новой вере, считаем, что в этом сэр Томас ошибался. Так что я склонен верить почти всему, что он пишет». «Почти? Значит, все же не всему». «Только потому, что автор сам говорит, отчасти его работа основана на догадках. Но он ничего не скрывает. Когда высказывает догадки, то честно в этом признается. Остальное, все то, что он подает как факты, вызывает доверие. Зачем бы ему делать оговорки, если вся его книга — вымысел? С какой стати Мор стал бы это делать? Какой у него мог быть мотив?» «Мне на этот счет ничего не приходит в голову, признаюсь я, но я никак не могу понять, откуда Томас Мор узнал все это». «Совершенно очевидно, что он получил свидетельство из первых рук, хотя и не называет имен. Но причины такого молчания вполне понятны. У сэра Томаса было очень много знакомых при дворе. И обратите внимание на то, что он пишет в самом начале. Я перескажу вам все, что знаю о печальном конце этих детей, изложу факты, которые узнал от таких людей и из таких источников, что у меня есть все основания считать это истиной. Он упоминает, что получил эти сведения от людей, которые много знали и не имели причин лгать». «Похоже, ему пришлось немало потрудиться, чтобы дознаться правды». «Сэр Томас не скрывает, что основывался на признаниях, сделанных сэром Джеймсом Тиреллом», — говорит сэр Эдвард. «Тиррелл был казнен Генрихом VII». «За то, что убил принцев?» «Нет, миледи. Его обвинили в измене, потому что он помогал двум мятежникам, братьям графа Линкольна. Мор пишет, что Тиррелл, находясь в Тауэре, признался в убийстве принцев. И Дайтон тоже. Но никто из них не мог сказать, где находятся трупы, поскольку оба считали, что тела несчастных принцев были перезахоронены».